Глава 20. По подпространству шли уже почти привычно. Накануне обсудили с Чебраном маршрут, разбили его на получасовые отрезки, а вовсе не по часу, как раньше. Чебран еще раз тщательно все представил, нацепив на лоб прибор чаки, а Лика сверилась со всеми записями. На этот раз все опасные места решили облететь стороной. Если времени не хватает, то зачем рисковать? Напряжение, конечно, все еще было, но в этот раз Иван не вцеплялся в подлокотники так, что кожа на запястьях синела. «А думаю я, Ваня», — продолжал неспешный разговор Чебуран, «что не зря крокодил на ту планету возле Ипсилон Андромеды наведывался. Говоришь, к братцу своему? Ну-ну, а мне все равно подозрительно. Вот скажи, Ваня, сколько яиц откладывает крокодил в одной кладке?» «На Земле от 20 до 60», — отрапортовала Лика. Не то чтобы она отвлекалась от маршрута, а просто какую-то очень маленькую часть мозга она выделила отдельно для общения с капитаном и экипажем. Не могла же она на весь путь оглохнуть и ослепнуть, а все остальное для полета. «Вот», — поднял палец Чебуран, — «берем минимум 15. Это что же наш дорогой Шегран только и делает, что по своим родственникам в гости разъезжает? Ой, вряд ли. А на ту планету он наведывается явно часто». Братец нисколько не удивился появлению Шеграна, словно видит того каждый понедельник. «Может быть», — задумчиво согласился Иван. «И о чем это говорит?» «Не знаю, Ваня», — вздохнул Чебуран. «Но думаю, какие-то там у него темные делишки. Ну вот не верится мне, чтобы Шегран затеял что-то доброе, светлое. А про темные делишки охотно верю». «А что про планету?» «Четвертая планета Ипсилон Андромеды сформировалась по геологическим меркам недавно», — вклинилась в разговор Лика. «А потому изобилуют всякими полезными ископаемыми. Их не просто много, их очень много, и они лежат на поверхности, то есть могут добываться открытым способом. Там даже гельвеций нашли». «Гельвеций?» «Редчайший природный минерал, капитан», — принялась объяснять Лика. «Назван в честь философа и гуманиста Клода Андриана Гельвеция. Он еще в 18 веке доказывал, что все люди рождаются равными, что каждый человек имеет право на образование, ну и все такое. Добывают гельвеции буквально граммами, и он служит обязательной добавкой в материал прыжковых двигателей. Это уже микрограммы, но без них прыжковый двигатель не построить. А потому и стоимость заоблачная. За пару грамм гельвеция можно купить штук 40 таких яхт, как наш обновленный «Мустанг». А может и больше. Чтобы добыть грамм гельвеция, нужно просеять примерно 100 тысяч тонн породы. Но это окупается, капитан». «Подожди, а почему не создать искусственно?» «Не получается. Точнее, получается очень близко к натуральному, но не работает. А натуральный работает. Как бы вам... Вот возьмем жемчуг. Он может быть натуральным и искусственным. И любой эксперт без труда отличит натуральный жемчуг от искусственного. Казалось бы, доработай искусственный, добавь туда недостающий ингредиент. Нет, не получается. Или алмаз. Есть искусственные алмазы, много. Ими оснащают разные механизмы машин. Но это не точный аналог естественного алмаза. Точный пока недостижим. Вот так и гельвеций. Чего-то не хватает искусственному гельвецию, чтобы работать как натуральный. Химики сколько лет бьются, но пока точного аналога нет». «Ага, а на той планете есть натуральный гельвеций». «Да, вместе с кучей других полезных и дорогих минералов. Вот только...» «Что?» «Разведывательное бурение показало, что можно добывать до 50 граммов гельвеция в год. А фактически добывают примерно грамм 30-40. И никто не знает почему. Но добыча все равно окупает себя с лихвой». «Несмотря на тройную перегрузку». «Да, даже это не помеха. Такой уж это дорогой минерал, гельвеций». «Могу». Иван о чем-то глубоко задумался. Минут через 10 спросил. «Чебуран, а наш путь случайно не мимо Альдебарана лежит?» «Не то чтобы мимо», осторожно ответил Чебуран. «Ну и не слишком далеко, особенно учитывая, как мы ловко по подпространству прыгаем. А что?» «Да вот», — небрежно ответил Иван, — «думал заглянуть, и заправиться надо, и вообще». «Заправиться? А что ж, Лика вон сколько горючки пожгла вокруг драконов бабочкой порхая». «Ну, если надо, если ненадолго, то заглянем и на Альдебаран. А вообще-то мы торопимся, не забыл?» «Не забыл. Мы на пару часиков, не больше». «Ну что ж, я только этот, Шмурман». «Штурман». «Вот-вот. Решение тебе принимать, Ваня. Скажешь, я тебя хоть на Денеп закину». «Денеп далеко». «А то больше 1500 световых лет. Мы туда даже по подпространству несколько суток лететь будем». «Нет, на Денеп мне не надо. Мне на Альдебаран». «Сделаем, Ваня». И Иван опять замолчал, задумчиво постукивая кончиками пальцев по подлокотнику. «Поздравляю!» – бочком протиснулась в пилотскую рубку Чака. «Что случилось?» «Ничего такого. Дракон вылупился. Жрать просит». «Прямо-таки жрать. Это он тебе сам сказал?» «А вы сходите, посмотрите». Через несколько секунд весь экипаж «Мустанга» столпился перед клеткой. Угольно-черный детеныш дракона размером с баллонку, но покрытый плотной чешуей, с остервенением терзал остатки скорлупы. «И в самом деле жрать хочет», — заметил Чебуран. «Скорлупу-то зачем ест?» — задумался Иван. «Может, ему кальция не хватает?» Маленький драконёнок поднял морду, прислушался и ринулся в атаку. Крылышки у него были еще маленькие, так больше для видимости. Да и в ногах он еще путался, запинаясь одной ногой за другую, и все же успел порядком разогнаться, прежде чем налетел грудью на прутья решетки. «Бамс!» — вздрогнула решетка, а маленький дракончик гневно дыхнул. Огня не получилось, но из ноздрей потянулся сизый дымок. «Скоро он начнет нам все портить», — печально вздохнула Чака. «Авось не успеет», — с сомнением покрутил головой Чебуран и вцепился пальцами в свои и без того пушистые усы. «На борту есть мясные консервы», — напомнила Лика. «Только не совать ему вместе с банкой», — предупредил Иван. «Кто знает, что будет, если он еще и жестянку слопает». «А в чем подавать?» — уточнила Чака. «На тарелочке. Так он и тарелочку сожрет». И вновь все задумчиво уставились на маленького террориста. «Что известно про «Мустанг»?» – мрачно уточнил Шегран у своего брата и потянулся за бутылкой страшно дорогого альтаирского с цитрусом. «Ничего», – не менее мрачно ответил Шепруф. «Вылетел с Веги и исчез с радаров». «Транспондер выключил», – зло усмехнулся Шегран, слегка плеснув себе на донышко. «Следы заметает. А это значит...» «Ты думаешь, что они тайком все же отправились к Антаресу?» — уточнил Шепруф. «Может быть, может быть. Видишь ли, братец, всего с Антареса вывезли 9 особей драконов. Я запросил все зоопарки, всех частных коллекционеров, где находятся эти создания. Ни один из них не получал предложения о продаже. И все заверили, что даже получив подобное предложение, они не согласятся продать такое чудо. Ни за какие деньги. Так что либо наш противник задумал банальное похищение, либо и в самом деле летит к Антаресу». «Вряд ли похищение», — хвост Шеграна нервно подергивался. «Что они, гангстеры? Они даже нанять каких-нибудь бандитов не смогут. Для этого нужны связи с криминалом, знакомства. Откуда у них такие знакомства? Опять же, подготовка, а это время. У них банально не хватит времени, чтобы похитить дракона из частной коллекции. Я уж не говорю про серьезный зоопарк. Туда они летят. Туда, к Антаресу». «Тогда они летят в собственную ловушку». «Да, именно. И наша с тобой задача — обставить все так, чтобы негодяй не ушел от возмездия. Побольше свидетелей, представителей власти. Может, даже какой-нибудь репортер окажется поблизости. По сути, вариантов всего два. Либо негодяй вернется без дракона, и тогда ему придется платить штраф. Либо он вернется с драконом, и тогда ему все равно придется платить штраф. Только не нам. Да еще и получит реальный срок за нарушение карантина. В любом случае, мы в выигрыше». «Мы только смоем обиду, братец, но не получим главного». «А это уже твоя забота, братец!» — Шегран злобно щелкнул зубами. «Организовать так, чтобы обвинения были предъявлены всего одному человеку, а потом в теплой, дружественной обстановке, за рюмочкой хорошего алкоголя, ненавязчиво объяснить остальным, что господин Наковальнов, распираемый гордыней и амбициями, не только сам пошел на преступление, но и втянул в свои нелицеприятные делишки и их, безвинных овечек. И нам, именно нам, пришлось потратить немало сил, средств и времени, чтобы снять подозрения с экипажа. И было бы бессовестно. Ха-ха, слово-то какое! Бессовестно! И было бы бессовестно с их стороны отвергнуть протягиваемую им руку помощи. А мы хотим всего ничего. Мы мы представляем им весьма престижные и даже высокооплачиваемые должности на тех линиях космических перевозок, которые под нашим контролем. Они расскажут без утайки о всех тактических ухищрениях и технических приспособлениях, которые помогли им выиграть ту самую гонку, которую они выиграли. Черт бы их побрал! «Вообще-то говоря, у меня есть знакомый психолог», — раздумчиво протянул Шепруф. «Он мог бы провести такую беседу и был бы очень убедителен. Но втягивать в наши игры посторонних, тем более, когда дело касается технических секретов...» «Ни за что!» — вскинулся Шигран. «Я сам проведу эту беседу. Я тоже, знаешь ли, могу быть убедителен». «Уверен, братец?» «Ради такой цели, которая проложит мне дорогу в совет», — жестко ответил Шигран. «Я готов на все. И быть мягким и отзывчивым, и быть убедительным, и припугнуть так, что им всем потом лечиться от заикания придется. Откачивать от сердечного приступа будут». «Я тебе верю, братец, можешь на меня не зыркать вот так страшно», — слегка попятился Шепруф. «Я все организую, даже прессу. Но разговаривать с экипажем придется все-таки тебе, братец». «Организуй», — прошипел Шигран, с удивлением заметив, что, будучи в гневе, опять раздавил в лапе бутылку в мелкое крошево осколков. «Организуй. Большего от тебя и не требуется. Но это должно быть настоящее шоу. Такое, которое я смогу ткнуть в нос любому члену совета, вздумавшему припомнить мне какой-нибудь мелкий грешок. Такое шоу, которое все прошлые грехи заставит забыть. Понимаешь?» Старший диспетчер удивленно оглядывался. Давненько не видел он такого наплыва народа на космодроме Веги. А если хорошенько припомнить, то никогда. Всякое бывало, чаще всего рутина. Прилетели, улетели, в промежутке заправились, что-то подлатали, перекусили, переночевали. Сказано же, рутина. Были и эксцессы, когда высылались дежурные катера, чтобы перехватить в космосе транспортники, терпящие бедствие или потерявшие управление, и мягко посадить их на космодром. Тогда объявлялась тревога, приводились в боевую готовность все службы космодрома. Но опять же, толпы на космодроме не было, каждый согласно штатного расписания. Несколько раз ловили преступников, тоже было. Сажали пассажирский лайнер с опасным пассажиром на борту, особым способом обездвиживали его, окружали со всех сторон силами полиции и либо штурмовали, либо просто ожидали, пока преступник сдастся властям. Ибо преступники, они тоже всякие бывают. Сдавались аферисты, мошенники всех мастей. Даже один раз сдался глава какого-то преступного синдиката. Штурмовать приходилось редко и только всяких отморозков. В прошлом или позапрошлом году штурмовали одного психически больного, который возомнил себя Аль Капоне нового времени. Дурак. Но и галактическая полиция такую толпу не собирала. «Были знаменитости», — старший диспетчер едко усмехнулся. «Один раз пара гастролеров такой шум подняла. Ох-хо-хо, всего лишь из-за того, что не нашлось местных фанатов. Где они фанатов решили найти? На Веге? На перевалочной базе для транспортников? Ох-хо-хо, бывают же глупцы на белом свете». Впрочем, были и такие, которых уважали даже транспортники. И все равно, на космодроме скопища не было. Встретили аплодисментами уже в здании диспетчерской, проводили аплодисментами до самой гостиницы. Не на космодроме же. «И вот нате вам, радуйтесь». Старший диспетчер наморщил брови. «Казалось бы, где повод? Нет повода. А вот поди ж ты, экая толпа набежала». Интересно, и кто ж им всем рассказать успел, что ожидается прибытие контрабандистов? Или это не так называется? Если поймать зверушку в зоне карантина, это контрабанда? В общем, преступники. Или не преступники, а просто не выполнившие контракт. Но это тоже преступники, кто контракт не выполнил. Да, он, старший диспетчер, будет называть их просто преступниками, избегая таких слов, как контрабандисты. Решено. «А это кто?» — шепнул Шигран, кивая головой на долговязую женщину, напоминавшую цаплю. Или аиста. Во всяком случае, долгоносую и в перьях. «Пресса!» — ответно шепнул Шепруф. «Довольно известная Матильда Пинки». «Мне кажется, она пьяная», — недовольно скривился Шигран. «Это ее обычное состояние», — заверил Шепруф. «За это и любят. Мол, естественное общение, чуть не за рюмочкой». И тут тебе простота общения, задушевный разговор и каверзные вопросы под видом простого «ты меня уважаешь?» Но дама непроста, палец ей в рот не клади». «А я не собираюсь класть ее палец в рот», — хохотнул Шигран. «И себе палец в рот положить не позволю, так что...» И Шигран шагнул навстречу прессе. «А вот и один из участников знаменитой сделки», — заверещала сорокой Матильда Пинки. Вокруг нее вертелось не менее 4 камер на грави-платформах, так сказать, снято со всех сторон. «Господин Шигран, если не ошибаюсь? Скажите, господин Шигран, что вы ждете от второй стороны сделки?» «Легче будет ответить, что я ждал от господина Наковального», — легко улыбаясь, ответил Шигран. «Я ждал от него уважения. Я бизнесмен, а в бизнесе бывает всякое. Да, господин Наковальнов попал в неловкую ситуацию, понимаю. Но я ждал, что господин Наковальнов проявит уважение, придет ко мне. Мы выпили бы хорошего алкоголя, ну хотя бы альтаирского с цитрусом. Признаюсь, всегда держу у себя пару бутылок. Поговорили бы по душам. Что ж, я зверь какой, нашли бы компромисс». «Я правильно понимаю», — перебила Маргарита, «что если господин Наковальнов вернется ни с чем, то вы будете искать компромисс». Растерялся Шигран. Такого вопроса он не ожидал. «Господин Наковальнов не только не проявил уважения», — мягко вклинился в разговор Шипрув. «Наоборот, он высказал неуважение». «Да», — спохватился Шигран. «Он позволил себе такие высказывания в мой адрес. После такого не может быть компромиссов». «Но если не может быть компромиссов, то чего вы ждете от ожидаемой сегодняшней встречи?» «Справедливости», — величественно проговорил Шигран. «Я жду справедливости. Я надеюсь на торжество закона. Я простой бизнесмен, и мне чуждо чувство мести или кары, но закон должен торжествовать. На то он и закон». «А что будет, если господин Наковальнов выполнит условия сделки?» Маргарита Пинки как-то неестественно клюнула носом. «Если это будет в рамках закона», — пафосно заявил Шигран, «я первый пожму ему руку. Но вот вопрос, будет ли это в рамках закона?» «Очень скоро мы это узнаем», — приложила не то руку, не то крыло к своему уху Маргарита. «Мне сообщают, что яхта «Мустанг» уже заходит на посадку». На Веге «Мустанг» ждали. Это было заметно сразу. Диспетчер пропустил «Мустанг» без очереди, выделив отдельный коридор, посадил яхту отдельно от остальных кораблей на небольшой выделенной площадочке, о чем Лика не замедлила доложить своему любимому капитану. Иван только головой кивнул. Все это было ожидаемо. Обо всем несколько раз говорено. Только Чебуран все еще суетился, то и дело поправляя пальцами кончики своих роскошных усов. «Ваня, ты его жми. Ты ему не давай слова вставить, а ежели что...» «В рожу», — догадался Иван. «Именно», — возликовал Чебуран. «Ты ему в рожу, он тебе вызов, а ты, стало быть, диктуешь условия дуэли». «И что же ты придумал на этот раз?» «А придумал я, Ваня, очень простую штуку. Берем две булочки, обе протыкаем шприцами, только в одном шприце повидло, а в другом раствор мышьяка. Булочки убираем в коробку и хорошенько трясем. Открываем коробку и пусть выбирает любую булочку». «А если он выберет повидлом?» «А, в этом, Ваня, как раз и будет большая хитрость. Мы в оба шприца повидло закачаем». «И в чем смысл?» «А смысл, Ваня, прост. Он смотрит на тебя, ты веселый, улыбаешься. Что он думает? А он думает, что повидло-то досталось тебе. А что ему? А он думает, что мышьяка наелся, и начинает мысленно у себя болезни искать. И находит. Кто слишком тщательно к своим болезням прислушивается, тот завсегда ее у себя отыщет. То ли сердце стучит не в такт, то ли дышится с хрипотцой, то ли запахи стал различать хуже. А ежели Ваня человек впечатлительный, то он и спазмы в желудке почувствует, и в глазах у него может слегка помутиться, и слабость во всех членах. Это он так сам себя убедить может. А если почувствовал первые симптомы, непременно Ваня убедит себя, что болезнь и дальше развивается. Даже умереть может, честное слово». «Я подумаю над твоим предложением», — заверил Иван Чебурана. накинул новенький китель, проверил ребром ладони середину козырька форменной фуражки и приказал открыть люк.